но прекрасная. Хвала тебе, страстная хвала и тихая любовь. Да светится имя твое. Вспоминаю каждый твой шаг, улыбку, взгляд, звук твоей походки. Сладкой грустью, тихой, прекрасной грустью обвеяны мои последние воспоминания. Но я не причиню тебе горя. Я ухожу один, молча. Так угодно было Богу и судьбе. Да светится имя твое. Княгиня Вера обняла ствол акации, прижалась к нему и плакала. Дерево мягко сотрясалось. Налетел легкий ветер, и, точно сочувствуя ей, зашелестел листьями. Острее запахли звезды табака. И в это время удивительная музыка, будто бы подчиняясь ее горю, продолжала. Успокойся, дорогая, успокойся, успокойся. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Ты ведь моя единая и последняя любовь. Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне. И я буду с тобой, потому что мы с тобой любили друг друга только одно мгновение, но навеки. Женни Райтер вышла из комнаты, уже кончив играть, и увидала княгиню Веру, сидящую на скамейке, всю в слезах. Вера с глазами, блестящими от слез, беспокойно, взволнованно стала целовать ей лицо, губы, глаза. Нет, нет, он меня простил теперь. Все хорошо.